Значит, только я. Мы, покраснела Маша. Не лови меня на слове. А все же ты мне не ответил. Отстань, лениво отозвался Коля. Ну что с тобой говорить? Ты политически незрелый человек. Это не ответ, обиделась Маша. Ну да, я воспитана в институте благородных девиц. Я изменила своему классу. Я знаю, что ты мне скажешь. Изменила? Удивился Коля. Чушь! Ты осознала правду революции и присоединилась к ней. Хорошо, кивнула Маша. А в чем же правда? Объясни мне. Чтобы убить за нее человека? В нее нужно верить. Ты в нее веришь? И знаешь ли ты ее? Маша разгорячилась. Верни, Коль, сказал Коля. С такими мыслями ты мне не помощник. И снова не ответ, обрадовалась Маша. Муженек, ты уходишь от ответа. Значит, его нет? Или ты и сам не знаешь? Такие вопросы 10 лет назад надо было задавать. Не ко времени разговор, отрубил Коля. Спохватилась. Есть ответ, сказал Басаргин, подходя к костру. Я вот раньше во что верил? В серебряники. Мы с Колей за них покалечить человека могли. Ну и в прямом смысле, чтобы их добыть. Их нам давали в уплату за побоище. Да вы знаете. А вот побыл среди рабочих на котельном. Так они не за деньги, а за товарища жизнь отдавали. Я это собственными глазами видел. Дошло и до меня, что не для себя человек должен существовать. Вернее, не только для себя. А они, спросила Маша, вы убеждены, что они заблуждаются? Что они только за себя? Убежден, кивнул Басаргин. Истина простая. Как вы говорите, кулак хочет только для себя, а большевик для всех. Может, и бывает такой кулак, который в голодную зиму не пожалеет соседским ребятишкам куль зерна, допускаю. Говоря научно. Но сам не встречал таких. Может, и бывают примазавшиеся к нашему делу падлы, которые берут взятки, воруют, где могут, и гребут под себя. Таких видел. Одного мы у себя в ячейке сами шлепнули, без долгих слов. Это еще в 20-м было. Так ведь в чем тут заковыка? Кулак-то этот. Он же не настоящий. Его перевоспитать за раз-два. И снова полезный человек. А примазавшийся, разве он большевик? Он только временно носит это звание до разоблачения. А вывод какой? Все должны жить как люди. Кулак против этого, мы за. Так чья же правда? Понял? Маша ехидно посмотрела на Колю. Учись. Треснула ветка. Все словно по команде откатились от костра. Басаргин крикнул: «Кто? Стоять на месте!» «Да это я, Анисим!» — послышался хрипловатый голос. «Вот сюда!» В неверном отблеске костра обозначился неясный мужской силуэт. За плечами винтовка. «Посидите». Басаргин спрятал наган в кобуру, подошел к неизвестному, оба скрылись в чаще. «Это же наверняка бандит», — тревожно сказала Маша. «А если он убьет Анисима?» «Чего ж ты сидишь? Иди!» «Не убьет», — уверенно сказал Коля, разгребая сгоревшие угли. К небу взвелись искры, запахло гарью. «Это не бандит». «А кто?» «Что у тебя за дурацкая привычка говорить загадками?» «Пойми, наконец, это неприлично». «Я не в бакалейной лавочке служу», — обиделся Коля. «Это ты, наконец, пойми. Есть вещи, о которых я не имею права говорить, даже с тобой. Что такое служебная тайна, представляешь?» Вернулся Басаргин, прикурил от уголька. «Впереди еще один завал, посерьезнее, и засада». «Что решил?» «Поедем во въезд, через Сосновку». Затоптали костер. Коля запряг лошадь. Подсохло, ехать было гораздо легче, чем днем, копыта бойко сокали по затвердевшей дороге. «Слышь», — сказал Коля и тронул Басаргина за плечо, — «а должно быть все наоборот». «Что?» — обернулся Басаргин. «Мы их должны за горло держать, а не они нас». «Дай срок», — кивнул Басаргин. «Ты о своем плане не договорил. Прервали нас тогда. Что за план?» «Теперь не торопи», — улыбнулся Коля. «Придет время, узнаешь». Додумываю я кое-какие вопросы.